Вы слушаете рассказ Михаила Харитонова «Вариант Омега. Маленькая жизнь Стюарта Кельвина Забушко». Хай. Мое имя Стюарт Кельвин Забушко. Мой возраст 9 лет. Это мое настоящее имя и мой настоящий возраст. Моя история – настоящая невыдуманная история. Подлинность всех фактов заверена компанией Real Security Alliance. Подлинность всех фактов заверена компанией Real Security Alliance. Сертификат прилагается к этому файлу. Поэтому я имею право разместить этот текст на сервере невыдуманной истории со всего мира и предлагать это вашему вниманию с коммерческими целями денег. Агент из невыдуманных историй предлагал мне все переписать литературным путем, чтобы это было более взрослым и можно читать как красивая литературная история. Но я вовремя узнал, что такая переработка, помимо денежных затрат, кроме того, уменьшает достоверность с категории А до категории Б, и это не вступает в мои намерения. Ведь читатели этого сервера посещают его для настоящих историй из жизни. Поэтому я буду писать как получится. Сам. Также я вынужден признать барьер языка. На цивилизованном языке я говорю хорошо, но на своем родном языке южнопольском у меня пока получается лучше. Только наш язык очень быстро изменяется, потому что имеется прогресс, и в нем становится много новых цивилизованных слов. Мы, к сожалению, все еще довольно отсталое государство. Так что обычно я пишу по-южнопольски. Перевод на цивилизованный язык создан программой Ultralingua Demi 8.3. Мне сказали, что это самая лучшая бесплатная программа, переводящая с моего родного языка на цивилизованный. Я, к сожалению, теперь не имею достаточно денег для услуг человеческого перевода. В руководстве для писания истории на этом сервере советуют сообщать факты относительно места, где живешь, и людей окружающей среды, затем предлагать несколько интересных историй, и затем постепенно проходить к себе и своим проблемам. Я буду пробовать следовать за этим советом. Извините, если какие-нибудь ошибки. Спасибо за понимание. Так, сейчас мне уже исполнилось 9 лет, и я маленький житель своей страны. Я живу в Западной Украине. Это государство поблизости от Польши и Словакии, но на юг. Мы – цивилизованное европейское государство, принятое в Большую Европу, и в военно-культурном отношении относимся к зоне влияния Польши. Если вы заинтересовались моей родной землей, вы можете найти ее на любой большой карте мира. На цивилизованном языке она называется Western Ukraine. Я горжусь своей маленькой славной родиной. Особенно приятно мне, что в ее названии имеется такое хорошее слово, как «West». Хочу с гордостью сообщить также, что у меня есть все гражданские права, кроме права быть избранным, которое дается с 10 лет. Наша страна прогрессирует в смысле предоставления всех возможностей для рыночной жизни каждому жителю, несмотря на ограничения возраста, пола или еще чего-нибудь нецивилизованного. Я живу в главном городе нашей страны – Львиве. Раньше москали называли его Львов, и это оскорбительное название до настоящего времени осталось на некоторых картах и в книгах. Пожалуйста, если вы будете видеть такое название, то вспомните, что этот город фактически называется Львив, и что в нем расположена самая крупная военная база цивилизации в нашем регионе. Наш город очень красивый. Наиболее красивые в нем, конечно, центр Сороса и военная база цивилизации. Для их постройства были привезены строительные материалы из самой цивилизации непосредственно. Когда я был маленький, я ходил к папе в центр Сороса, чтобы своими руками потрогать кусочек настоящей цивилизации. Стены очень гладкие и ровные, как стекло. У нас строение хуже, потому что они построены из всяких плохих материалов. Но мы также стараемся развивать высокий уровень жизни. Хотя красивее всего, конечно, военная база. Когда я ходил на ее помойку, я всегда любовался ее величеством и силой. Очень было бы желательно посетить ее внутри или даже посмотреть одним глазом на ее устроение. Ради этого я записался бы в солдаты или хотя бы в прислугу. Жаль, что наше население еще не настолько продвинуто, чтобы цивилизация принимала наших солдат в свои мировые форсес. Ну, говорят, что скоро нас тоже будут принимать. И тогда можно будет подумать про это. Но историческое строительство также есть у нас. Например, красивый памятник Захер Мазаху. Это знаменитый человек, который придумал для всех людей мазохизм. В цивилизации имеются много поклонников этого образа жизни. По Пожалуйста, не пропустите, что изобретатель этого, Захер Мазах, жил в нашем маленьком городе, который таким образом принес вклад в глобальную культуру. Памятник очень красивый, на этом Захер Мазах, который порит женщина в мехе. Также это изображение – торговая марка нашей фирмы «Юкрунют», где я работаю. Теперь я буду рассказывать о себе непосредственно. К сожалению, моя жизнь не богата большими событиями, но все-таки в ней случались трудности и вызовы. Возможно, кому-то будет интересно, каким способом я преодолел эти вызовы, стремясь к цели. Начать придется с самого моего рождения и даже раньше. Когда цивилизация освободила нас от москалей, меня на свете еще не было. Но моего папу проверяли, нет ли у него москальской крови и может ли он жить в демократическом сообществе. Меня поэтому тоже проверяли, и выяснилось, что у меня нет совсем москальской крови никакой. Так что я реальный маленький украинец. И вы можете благополучно связываться и общаться со мной, не подвергаясь никакой мозговой опасности или ментального неприятия, которые бывают от москалей. Я планирован как единственный ребенок в нашей семье. Мои родители принадлежат среднему классу, хотя для этого им приходится очень много работать. Но я так думаю, что они чрезвычайно прогрессивные у меня. Если я вырасту и все останется в порядке, я тоже буду прогрессивным и обязательно вступлю в средний класс. Модель для сборки. On Energy. Мама родила меня, когда цивилизация уже придумала демографическую программу и распространила ее во всем мире для нужд развития населения. Папа решил, что наша семья будет в ней добровольно участвовать. Мама сначала была против, но папа мой самый прогрессивный человек, потому что он работает в центре Сороса. И он решил, чтобы мама сходила в центр планирования семьи и сделала все нужные уколы. То есть уколы делали мне, только через маму. Такие специальные, очень маленькие приспособления. Они называются микрокапсулы и запускаются в кровь матери, а потом подплывают к плоду и делают над ним всякие генные модификации. Это все опробовано и применяется в самой цивилизации, так что папа был совершенно спокоен за здоровье меня. Но сначала мама и папа заключили со мной договор. Мне тогда было 3 недели, и подписывать никакие бумаги и даже читать их я не был способный, поскольку я не имел даже глаз и тем более развитого мозга, чтобы воспринимать юриспруденцию. Поэтому мою сторону представляла страховая компания Mitten Servo. Компания по согласованию с родителями определила цену, которую я должен буду им оплатить, когда вырасту. А если я не смогу, они заплатят моей маме и папе компенсацию. Это очень рыночный механизм. Если они будут назначать слишком большую цену, то все дети не смогут выплатить своим родителям, и компания потеряет деньги и будет разрушена. А если очень маленькую, то она тоже разорится, потому что не будет делать хорошую прибыль. Так что все очень хорошо устроено и, само собой, рыночно происходит. И там поэтому работают очень хорошие специалисты, которые знают свой бизнес. Так я был рожден. И история моей жизни начинается с этого момента. Я был нормальный, здоровый ребенок, почти в 3 килограмма и довольно большой. Мама очень переживала по этому поводу, что будет большой шрам. Но цивилизованные врачи из военного госпиталя справились со своей задачей просто чудесно. У мамы до настоящего времени красивый плоский живот и только один маленький шрамик. Его не видно совсем, если не смотреть слишком интенсивно. Можно было бы его абсолютно убрать с кожи путем регенерации ткани, но мы сейчас имеем проблемы с ресурсами денег. Такую сложную операцию можно делать только в цивилизации, а мы пока еще не можем себе туда позволить. Но мы обязательно как-нибудь соберем денег и полетим туда. Я мечтаю об этом каждую ночь перед сном. Как мы с папой и мамой идем, все счастливые, и мы садимся в огромный самолет и летим далеко-далеко. И я еще хочу увидеть Атлантический океан и великие города цивилизации. Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, Лас-Вегас, Солт-Лейк-Сити и все остальные. И, конечно, познакомиться со всеми людьми, которые там живут. Когда я был маленький, думал, что там живут люди из золота. У них золотые руки и ноги, даже глаза из золота. Потом мне папа объяснил, что золотой миллиард – это просто такое выражение. И фактически они не из золота, а просто правильно питаются, пьют витамины и ходят в солярии. И поэтому у них всех блестящая золотая кожа. Мне тоже хотелось бы иметь золотую кожу. Но у нас нет денег на солярий. Кстати, одна девчонка из класса хотела загореть, но у ее родителей тоже не было на солярий. И она тайно загорала на крыше дома, чтобы иметь золотую кожу и хвастаться, как будто лежала под кварцевой лампой. Но мы ее обнаружили и все рассказали классной. Потом на уроке демократии классная нам говорила, что обманывать ужасно, а девчонке был позор, что она всех хотела обмануть. «С такими девочками мы цивилизацию у себя не построим», вот что сказала классная. На самом деле она, конечно, хорошая девчонка, это Мэрика. Просто она из неблагополучных. Потому что ее произвели на свет неправильно. Я забыл написать про одно обстоятельство. Если вы живете в цивилизации или в цивилизованной стране, вы, может быть, не знаете относительно некоторых наших проблем. Нашу страну, к сожалению, исторически долго мучили проклятые москали, которых в цивилизации называют красными или коми. Москали мучили нас и не пускали в цивилизацию свободно развиваться. Это грустный факт нашей истории, и это нас очень задерживает в развитии. Если бы цивилизация нас не спасла от москаликов, мы бы оставались дикими и вонючими. И у нас не было бы автомобилей и компьютеров, и других цивилизованных вещей. А только дикость и ужасы у нас были. Но по причине москалей у нас все еще бывают некоторые отдельные явления. Например, такие, что до сих пор некоторые дети рождаются неправильным способом. Не через кесарево разрезание живота, а как у животных. Такой способ рождения ввели москали и научили его нам. Это было сделано для того, чтобы оглупить украинских людей. Потому что если ребенок рождается матерью как животное, тогда его голова и тело при рождении движутся по животному проходу, а тело матери и стенки этого прохода сдавливают ему головку и повреждается мозг. И ребенок становится глупым и послушным для москалей. Нам все это объяснили в школе и показывали съемки родов. Страшные очень съемки. Девочки плакали, а я не плакал, потому что мне мама заранее дала конфету против плакса. Я бы девчонкам дал обязательно такую конфету. Но она действует только для меня, потому что я модифицированный. Но вот у нас случается, что рожают как животные. В цивилизации такой способ, конечно, запрещен долгое время назад. А у нас в Западной Украине абсолютно недавно и до настоящего времени имеются много нарушений. Также то, что я не понимаю, ведь это же больно и грязно, а делают больно очень и жутко, но все равно делают, чтобы только наэкономить денег или делать лишних детей, неясно зачем. Конечно, дети, рожденные как животные, воспитываются и обучаются отдельно, потому что они содержат в себе риск и опасность. Нарушения могут быть всякие или что-нибудь похуже. Но мы к ним все относимся гуманно и почти не дразнимся. Однажды только мальчик Майк Науменко задразнил одного такого из спецкласса, называя его грязной тварью, потому что он вылез из грязного женского места. И это, вы видите, взаправду было реально так. Но тот парень как безумный на Майка накинулся, еле оторвали от него. А потом он еще плакал. Хотя на самом деле Майка он побил больше, чем тот его побил. И не должен был плакать. Видимо, его ум действительно поврежден. Надеюсь, ему никогда не дадут никаких прав человека, чтобы он не нанес вред цивилизации. Но Мэрике все равно позволено учиться в обычном классе вместе с нами, потому что она очень продвинутая и умная. К тому же ее мама после ее рождения сделала себе стерилизацию, а это очень прогрессивно и было принято во внимание. Конечно, все из нас осуждают Мэри за ее неправильное происхождение и иногда дразнят, что она вылезла из грязного женского места. Но она на это никогда не показывает обиды. Хотя я застал ее однажды. Она плакала, когда думала, что ее никто не видит. Я сказал классно, и мы на уроке демократии устроили ей психологический тренинг. Называли «Зверюшкой» и «Вонючкой» и смотрели на ее реакции. Но она все перенесла. И мы ее простили. Но когда один глупый мальчишка назвал ее «Москалючкой», она подала на него в наш школьный суд и отсудила у него завтраки на один семестр вперед. Учителя теперь приводят Мэри в пример как гражданское сознание. Я пропустил еще одно важное обстоятельство. И еще одна большая проблема нашей страны в том, что многие дети до сих пор бывают с москальской кровью. Москалям размножаться запрещено, но они находят всякие способы, пользуясь тем, что с виду они совсем как люди. Имелась даже идея завести к нам в Украину гены людей с черной кожей, чтобы они нас цивилизовали и очистили от москальских генов, потому что чернокожие гены доминантные, а москальские нет. И президент нашей страны, Джулия Тимошенко, уже подписала договор с Гвинеей. Но Украина не смогла оплачивать Гвинее экспорт ихней хорошей черной спермы. Папа мне рассказал эту историю всю, как есть, и про сперму тоже прямо так и сказал. Потому что я большой и должен знать про политику и другие такие вещи. А потом сказал, что гвинейцы заломили неправильную цену за свою малафью. Я ему из школьного урока смеялся и говорил, что любая цена правильная, потому что цена определяется рынком, а рынок умнее всех на свете. А папа тоже смеялся и потрепал меня по волосикам. И сказал, что меня правильно учили, но в жизни есть всякие сложности, которые я пойму потом. Я, кстати, очень люблю, когда меня папа треплет по волосикам. И мне еще хочется дожить до того, чтобы стать взрослым и все понять, когда вырасту. И полететь в цивилизацию на красивом большом самолете. Но я опять отошел от истории своей жизни. В общем, я был окружен любовью и заботой, ведь я был послушным и старательным ребенком. А если я вдруг не слушался, мама давала мне конфету. Самую-самую любимую, вкусную-привкусную. И я сразу начинал слушаться. Папа мне потом объяснил, что конфета содержит вещество, которое мой модифицированный организм воспринимает как химический приказ, и я от него сразу успокаиваюсь и перестаю думать плохие вещи. Жаль, что теперь мне не дают больше эту конфету. Без нее я становлюсь беспокойным и начинаю думать. Еще есть такие конфеты, которые мне надо кушать каждый день. Раньше, если я в чем-то провинился или ленился и не радовал маму с папой своими успехами, то мама вздыхала и говорила мне: «Знаешь, Стю, ты сегодня ленился и не имел никаких успехов. И на ночь не получишь конфету для хорошего сна. И сегодня к тебе не придет добрый Оля Лукой с цветным зонтиком, а придет злой москаль с черным зонтом, и ты будешь видеть всякие плохие сны». Я сначала жутко плакал и просил маму отдать мне конфету, потому что если я не ем такую конфету, мне взаправду будет сниться очень страшное и слезное. Но мама мне про это говорила, что это полезное наказание, а иначе я не буду трудолюбивым, и что слезы не украшают мужчину. Я терпел. Только ночью сильно кричал от ужаса. Потом я, конечно, понял, как это все правильно устроено для меня. Другие дети в классе были немодифицированные, и они постоянно ленились, хулиганили и дрочливили, потому что у них не было таких конфет для поведения. Мамы и папы были даже иногда их шлепают по разным местам, хотя об этом все молчат. Потому что мы европейская страна и стремимся к цивилизации, и у нас тоже приняты законы про насильственное прикасание к детям от родителей. Так что кое у кого могли быть большие неприятности. А я вот видел, как старый папка Мэрикин лупил Мэрику прямо по попе, а Мэрика молча переносила это. На самом деле, если честно, у Мэрики классный папаша. Он просто очень старый и многих современных вещей не понимает. У него фамилия Клименко. Сейчас таких фамилий, как его или моя, у молодых украинцев все меньше и меньше, потому что мы развиваемся в цивилизацию. Ему бы, кстати, заменить звучание фамилии на Климен или Клименко. Но папа Мэрики старый. Он говорит, что уже привык, и теперь его не переделаешь. Зато он очень заслуженный. У него, говорят, много медалей на груди мундира. Я не видел, потому что мундир он не надевает, но они у него точно есть. Мэрики еще хвастала, что ее отец командовал сводной карательной группой и сам сжег напалмом 500 москалей на Майдане Незалежности в Киеве. Это было, когда казнили всех киевских москаликов. Сейчас, конечно, такими вещами гордиться не принято, потому что мы теперь цивилизованная страна. Но, с другой стороны, это часть нашей истории, которую мы должны уважать. И к тому же, как еще мы смогли бы избавиться от дикости москалей, если в одном Киеве их было так много? Хотя жечь тоже плохо, даже москалей. Достаточно просто повесить или там утопить. Но тогда другие москали не испугались бы так сильно и могли осмелиться вредить. Но цивилизация через 10 лет после этого дела осудила нашу страну за излишнюю жестокость. А бывшего нашего президента Ющенко даже судили в Гааге, только я не знаю, чем там все кончилось. Это стоило нашему государству большого штрафа в пользу развития прогресса на Земле. Продолжение рассказа Михаила Харитонова «Вариант Омега. Маленькая жизнь Стюарта Кельвина Забушко». Следующие части «Модели для сборки» на радио «Энерджи». Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энерджи». Михаил Харитонов. «Вариант Омега. Маленькая жизнь Стюарта Кельвина Забушко». Продолжение. Перевод на цивилизованный язык создан программой «Ультралингва Деми 8.3». Это самая лучшая бесплатная программа, переводящая с моего родного южнопольского языка на цивилизованный. Я рассматриваю политику цивилизации как разумную политику, потому что нельзя уподобляться москалям и дикарям, а сразу вести себя правильно. Конечно, это непросто, но мы постепенно становимся цивилизованными и демократическими благодаря помощи цивилизации и золотых людей. Я говорил относительно Киева. Киев — это имелся такой город в Восточной Украине. На этом месте теперь невозможно жить. Там кое-что случилось, я не знаю точно, что именно. Вроде бы в киевской главной военной базе цивилизации взорвалась какая-то специальная бомба. Или ее взорвали москали. В общем, не знаю. Никто ничего, по-моему, тоже не знает точно. Папа Мэрикин ей говорил, что это все к лучшему, потому что в Киеве все равно оставалось очень много москалей и еще ублюдков с москальской кровью. Прямо так свободно ходили по улицам и понуждали наш народ к дикостям. Так что теперь, когда Киева нет, мы стали еще ближе к цивилизации и Европе. Я никак не могу сосредоточенно рассказать про себя. Еще ведь надо упомянуть день рождения с тортом, иначе все остальное будет неясно. На день рождения мне обязательно дарят торт. Торт надо съедать до последнего кусочка. Я раньше не знал зачем. Но когда мне было 7 лет, я на день рождения объелся печенья и не смог есть торта. И тогда папа стал серьезным и сказал мне, что совершенно необходимо этот торт съесть. Его мне с 5 лет лично присылают из страховой компании «Миттон Серво». Там особые вещества внутри, и если я не съем этого торта, то умру в течение месяца. Так у меня был запрограммирован организм. Это нужно на тот случай, если я вырасту плохой и не захочу зарабатывать деньги на расплату с родителями, а попробую сбежать куда-нибудь в дикие края. Я обижался ужасно тогда, что папа мне не доверяет и думает, я буду бегать от него куда-то и не платить. А он меня успокаивал и объяснял, что это не он придумал, а страховая компания. Он-то меня знает лучше всех на свете и даже не думает, будто я убегу и не буду платить ему деньги за отцовство. А страховая компания меня никогда не видела, и она очень подозрительная, потому что ее все хотят облапошить. И поэтому они придумали такую штуку с тортом, а Центр планирования семьи это поддерживает, потому что это вносит порядок в жизнь людей. И что золотые люди тоже так делают, потому что цивилизация ввела везде демографическую программу, ввела по всему миру. И если даже настоящие цивилизованные люди из золотого миллиарда так делают, почему же у нас должно быть по-другому? Ведь мы – будущая украинская элита и должны быть цивилизованными. Я спросил, почему дети вырастают и не платят родителям? Ведь родители их любили и заботились о них, а всякая забота должна быть оплачена, если мы не хотим быть дикарями. Папа стал серьезным и все мне рассказал. что не все дети такие хорошие, как я. Некоторые очень жадные или неталантливые, или даже со скрытой москальской примесью крови. И не умеют много работать, чтобы оплатить родителей. В таких случаях родители поступают тоже по-разному. Некоторые даже продавали детей для рабства и еще всяких ужасных вещей. Продавали даже на органы или еще чего. И это все очень отвращало людей от демографической программы. Зато модифицированного ребенка моего типа бесполезно продавать, потому что он, если не будет получать всех этих конфеток и особенно торта, то он все равно быстро помрет, и никакой прибыли от него не будет. И это правильная политика, потому что это снизило численность всяких гадких преступлений, связанных с модифицированными людьми. И что надо переносить какие-то неудобства для того, чтобы усвоить нормы цивилизации. Но мне все равно было жалко, что пришлось стошнить то вкусное печенье. Надо признаться, неудобства с едой у меня довольно большие. Например, я не могу есть школьную пищу, потому что она не сделана в цивилизации, а нашего местного производства. А мой организм настроен только на генетически измененную еду, делаемую в цивилизации, и я могу есть только ее. Это очень правильно сделано. Когда все люди будут модифицированы, то цивилизация сможет с помощью еды держать в порядке весь мир. Потому что генетически измененная еда делается только в цивилизации. Если произойдут какие-то беспорядки, цивилизация просто не даст беспорядочникам еды, и они быстро одумаются. Но пока что не все люди модифицированы, и поэтому у меня есть трудности, которые не имеют другие. Зато все мне сочувствуют. Даже в школе. Ведь я единственный модифицированный ребенок в школе. И это гордость. Так что бывало, если я голодный, а в школьной столовой не было цивилизованной еды, то для меня по всей школе собирали правильную еду, чтобы не нарушить мой организм. Хочу обратить ваше внимание, все это делалось для меня бесплатно или очень дешево. Это очень самоотверженно со стороны людей так мне помогать, ведь они мне ничего не должны. Очень жаль, что все это прекратилось, когда я стал работать омегой, о чем я еще напишу впоследствии. Вообще в жизни мне помогали очень много. Конечно, больше всех это делают мои замечательные родители. Больше всего я благодарен, конечно, маме. Во-первых, она меня родила, оказав тем самым неоценимую помощь. Во-вторых, она занималась моим воспитанием. А когда я прошел конкурс на Юкрньют и меня приняли на работу, мама мне сделала подарок – улучшенное цветовое зрение. У модифицированных детей зрение обычно очень хорошее, но так называемые колбочки в глазе нуждаются в дополнительной стимуляции. Первый раз у меня появилось хорошее цветное зрение в 6 лет, когда папа выиграл деньги на бирже. Тогда он потратил на меня. Я скушал конфетку и на следующий день начал видеть разные оттенки цвета. Я был очень доволен, прибежал к маме и сказал: «Мама, у тебя глаза голубые!» Она смеялась и меня целовала. А потом без меня папе говорила: «Зачем ты это сделал? Нашему ребенку это не нужно!» Я знаю, потому что я подслушивал. Зато для работы она сама мне купила отличное развлечение цветов, так что я теперь вижу 30 оттенков розового. Хочу заметить, что это был подарок, то есть я ничего не должен родителям за мои хорошие глаза. Хорошо, когда тебя любят просто так или за небольшие деньги. Это, кстати, очень полезное свойство поведения нашего народа, благодаря которому мы выжили при москализме. Теперь расскажу про свою работу. Я начал делать продукцию впервые в 5 лет, когда написал свою первую компьютерную программу, и она заработала. Это было радостно для меня. Какое-то время я кодировал программы. Потом у меня открылись генетически запланированные таланты к рисованию и музыке. Но в тот момент цивилизация это все запретила для экспорта из посторонних стран, вроде нашей. Мама очень ругала папу, что они потратили лишние деньги, заказывая мне эти ненужные способности. К счастью, она ошибалась, потому что через некоторое время это все понадобилось. Когда в цивилизации вернулась мода на 3D-порноклипы. Порноклипы, если вы не знаете, это такие компьютерные кино, которые смотришь, налаживая на голову шлем и прилепляя к телу всякие провода. Тогда кажется, что находишься внутри какого-то пространства, там играет музыка, двигаются трехмерные фигурки. Вот я пишу эту музыку на компьютере и рисую эти фигурки. Порноклипы рисуются в основном про секс. Некоторые люди смотрят их, чтобы не терять времени даром и больше работать, получая полезное удовольствие на рабочем месте. Я считаю, это здорово придумано. Хочу еще сказать, что у меня лично нет заинтересованности в порно, потому что сексуальные способности у меня сейчас отсутствуют. Это не потому, что я маленький, а потому, что они у меня были отключены страховой компанией при рождении. Когда я стану взрослым, я их выкуплю у фирмы обратно. То есть я заплачу деньги страховой компании Midton Servo, и они пришлют мне специальную конфету. Или, наверное, уже пилюлю, как взрослому. Я ее съем, и у меня будет желание секса. То есть, в смысле, я смогу испытывать половое влечение к женщине. Тогда я, наверное, к Мэрике пойду попробую. Она будет, конечно, уже взрослая. Но, может быть, она вспомнит школьные годы учения вместе и не возьмет с меня слишком дорого денег за это. И я надеюсь, что сейчас, хотя она не хочет со мной дружить, но, может, еще передумает. По моим расчетам, примерно к 30 годам я заработаю себе на такую конфету, чтобы включить половые функции организма. А до тех пор это все равно не нужно и только мешает. Потому что пока человек молодой, ему надо много работать, чтобы выплатить все детские долги. Иначе так и останешься на всю жизнь должен. И тебе никто не даст кредит на покупку дома и прочих хороших вещей, и на билет в цивилизацию. Я сейчас иногда думаю, что лучше мне вообще не нужен этот секс. Я и так все про него знаю. А сейчас уже больше, чем хотелось бы. Лучше потрачу все свои деньги на поездку в цивилизацию. Но папа говорит, что это я сейчас так думаю. А в 20 лет мне будут интересны девочки, я буду мечтать, чтобы мой маленький членчик вставал и получал удовольствие. Может, он и прав. Пока не знаю, что сказать про это. А так, я про сексуальность и все ее разные варианты знаю все по книжкам и по курсам. А некоторые вещи познал на собственном опыте, и это мне очень помогло. Теперь я очень хорошо умею видеть, когда чего надо нарисовать, чтобы это нравилось людям. Мои порноклипы очень хорошие. По опросам у меня рейтинг успешности 36,8%. То есть, когда люди смотрят через компьютер мои порнопродукции и стимулируют себя, то они в 36,8% случаев испытывают оргазм. Обычный рейтинг 29%. Так что я очень перспективный порнохудожник. Особенно у меня получаются сцены насилования. И еще, когда какают и писают в рот связанным мужчинам. На эти темы у меня сейчас рейтинг вообще 58%. Я получил от фирмы поощрительный приз в виде 5% скидки на просмотр нашей фирменной порнопродукции. А мне это пока совсем не нужно. Я всю жизнь работаю на Укрнют. Это компания, которая производит половину западноукраинской секс-продукции. Я горжусь тем, что работаю на такую важную для нашей экономики компанию. Раньше они в основном занимались настоящими живыми людьми. Как правило, девочками и мальчиками. Некоторые золотые люди приезжают к нам, чтобы иметь хороший отдых без помех и слежки. Говорят, что в самой цивилизации запрещено использовать детей для таких работ. Тем самым цивилизация создает рынок для отсталых государств, чтобы они тоже могли зарабатывать доллары. Это, конечно, против законов экономики, но по-человечески очень хорошо со стороны цивилизации, что они так благородно поступают. Пользуясь случаем, хочу еще раз сказать золотым людям свое восхищение. У нас все девочки в классе хотели бы работать на Укрнют, но никого туда пока не берут, потому что очень большая конкуренция. Мальчикам везет больше. Например, ученик нашей школы Джордж Непейвиноу уже 2 года работает на Укрнют. Ему даже доверяют обслуживание очень старых людей из цивилизации, которые к нам приезжают для отдыха. Он говорит, это сложная работа, потому что их трудно возбудить на удовольствие, и надо делать всякие разные вещи для этого. Иногда у него остаются раны и ожоги в разных местах, от которых потом плачет. Зато он хорошо зарабатывает и полезный гражданин нашего общества. А одной девчонке Гале совсем повезло. Она выиграла конкурс и уехала в цивилизацию обслуживать золотого человека из цивилизованного города Денвера. Он родился умственно альтернативным, и коммуникация с ним затруднительна. К тому же в нем 180 килограммов, и он не может двигаться сам. Зато у него нормальные половые функции, он реагирует на женское тело, а поэтому имеет право на стремление к этой форме счастья. Этому золотому человеку предлагали около 1000 изображений девочек из разных стран, и он больше всего возбуждался на нашу Галю. Так показали приборы. Галя таким образом выиграла конкурс. Теперь она уехала его обслуживать. Перед отъездом она выучила все звуки, которые издает этот альтернативный, чтобы понимать его по первому требованию, когда он захочет. И пришлось еще пройти курс интимного обслуживания альтернативных людей, потому что это непросто. Зато теперь она живет в цивилизации и будет там жить какое-то время. Может быть, ей повезет, и она получит зеленую карту. Хотя надежды мало, потому что в цивилизацию стремится приехать весь мир, а не только западноукраинцы. Жалко, что цивилизация такая маленькая и не может принять в себя всех хороших людей. Модель для сборки On Energy. Еще немного рассказа о моей фирме. Когда Ukrnews приступила к деланию порноклипов, никто не верил, что нами так быстро освоятся высокие цивилизованные технологии. Но Ukrnews заключила договор с цивилизованной фирмой, которая поставила нам свои технологии и обучила специалистов. Я хочу упомянуть, что это было сделано в рамках проекта фонда Сороса о помощи малоразвитым странам и частично оплачивалось его благотворительностью. Это прекрасный пример международного сотрудничества, когда людей научают полезной работе. Я очень стараюсь быть самым лучшим. И уже получил известность как мастер клипов. Про меня даже есть статья в таком солидном цивилизованном издании, как «Порногайд». Потому что в нашу маленькую страну приезжали цивилизованные журналисты и делали от нас репортажи. Наша фирма Ukrnews обратила на себя внимание, и они написали о нашей работе на благо цивилизации. Это было здорово. В журнале «Порногайд» было упомянуто и про меня. Можно найти в электронном архиве журнала по названию текста, если я правильно запомнил. «Little Ukrainian Eunuch represents mad dreams». Так вот, «Little Eunuch» — это я. Я, конечно, не евнух, а просто модифицированный с невключенным половым чувством. Но звучит очень красиво. Некоторые свои работы я стал подписывать так. По-моему, здорово придумано, да? Здесь я делаю важную для меня рекламу. Так, хотя я работаю на Ukrnews, я готов рассмотреть любые коммерческие предложения на рисование сексуальной продукции. Бесплатный демообразец моего искусства вы можете скачать с официального сервера Ukrnews в разделе «Забушко», а также на сервере «Altpornoworld» в конкурсном разделе под ником «Little Eunuch». Посмотрите, там есть очень красивые работы. Вы непременно насладитесь моим искусством и испытаете удовольствие. И еще. Я знаю, что золотые люди очень благотворительные. Если вам не трудно, я прошу любой материальной помощи. Мне очень нужны заказы или хотя бы любые средства, потому что я имею проблемы, о которых я готов вам сейчас рассказать. Теперь, наконец, пишу о своих проблемах. Сначала про свои семейные обстоятельства. Долгое время у меня была хорошая жизнь. В основном я учился и работал. Я все делал хорошо, у меня оставалось личное время, и я даже мог позволить себе 6-часовой сон почти каждый день. Но произошла неприятность с моей семьей. Папа неудачно сыграл на бирже, и мы лишились всех денег и страховок. И мама с папой были вынуждены уступить свои родительские права компании «Миттон Серво». То есть они, конечно, остались моими любимыми родителями, но все права на меня перешли к «Миттон Серво». Мама и папа до сих пор думают, что еще меня выкупят когда-нибудь. Поэтому я оставаюсь жильцом части родительского дома, то есть своей комнаты, где я рисую на компьютере. Я также имею право пользоваться ванной и туалетом, просто вношу свою долю в оплату. Однако у меня начались трудности. «Миттон Серво» воспользовалась вариантом договора, что мой заработок и все мои доходы шли ей на погашение детских долгов, а мне выдается какая-то сумма на жизнь. Это хорошо, потому что я скорее расплачусь с фирмой, но мне это сейчас не вполне удобно. Очень уж мало денег остается мне. Я хотел узнать, нельзя ли по суду вернуться к прежнему варианту договора. Но папа объяснил мне, что если суд продолжится до моего дня рождения, «Миттон Серво» может не прислать мне торт. Такие вещи иногда делаются, к сожалению. Потом я смогу подать на них в суд за это, если я умру до суда. То есть не я, а мои представители, например, родители или друзья. Я решил все-таки не умирать и оставить все как было. Я, конечно, не обиделся на «Миттон Серво». По-рыночному они обязаны так действовать в интересах своих доходов. Но моя жизнь от этого очень ухудшилась. Конечно, появились и свои преимущества нового положения. Например, «Миттон Серво» совсем не занимается моим воспитанием, и поэтому всегда выдает мне конфеты на ночь сразу за месяц. Теперь я могу не бояться, что у меня ночью будут страшные сны, и следующий день я буду ходить подавленный и бояться. Конфеты для послушания мне, наоборот, не дают, хотя я об этом жалею, потому что они были очень вкусные, и после них легче работалось. Зато я могу теперь грубить маме и папе и не слушаться их. Но я это никогда не делаю. Ведь они меня когда-нибудь выкупят и возьмут себе обратно. Лучше быть вежливым. А слушаться родителей мне их больше не надо, потому что теперь мне надо слушаться «Миттон Серво». Но все-таки сумма, выдаваемая мне «Миттон Серво», очень маленькая. После всех необходимых выплат на учебу в школе и прочие дела у меня не остается почти совсем. Кстати, еще о помощи. Папа мне однажды говорил, что собирался продать глаз или почку, чтобы выкупить меня обратно. И даже прислал предложение в военный госпиталь. Но никакая больница не давала хороших денег, потому что он уже старый. А у нас есть очень много желающих продать лишнюю часть себя. Жаль, конечно, что это не совсем правда. На самом деле папа никуда не обращался, я знаю, потому что я умею контролировать его электронный почтовый ящик. И там не было никаких предложений в госпиталь. Думаю, он меня хотел утешить таким образом. Но мне все равно приятно, что папа любит меня и не стесняется это показать. Я тоже думал продать часть себя, но, посмотрев на цены, решил, что они низкие, а вреда для растущего организма в этом все-таки много. К тому же самые дорогие вещи, вроде глаз, мне нужны целиком, потому что это моя работа. Внутренние органы детей тоже востребованы, но при моих нагрузках это лучше оставить себе. Хотя я рассматривал вариант продажи генитальных органов, раз они мне все равно не нужны. Но, как выяснилось, это очень дешевая вещь, потому что детские штучки совсем не востребованы на рынке органов, и я бросил эту идею. Вместо этого я стал больше работать и много экономить на своей пище. Но поскольку из-за измененного химизма тела я не могу есть местную еду и должен покупать цивилизованную пищу, у меня стали случаться засыпания на уроках и работе, а потом начались обмороки голода. В школе мне тогда помогали с завтраками, о чем я уже сказал. Но этого обычно оказывалось мало, потому что у меня сейчас рост организма. Я, конечно, стал бороться за решение проблемы. Скоро я подумал про помойку возле цивилизованной военной базы и стал разведывать ее с целью пищи. Оказалось, при ней ютились стаи неправильных детей, увлеченных в москальской крови и не имеющих человеческих прав. Несколько раз они подвергали меня физическому биению, хотя не такому сильному, как сейчас в школе, но все равно больно. Но я придумал такую вещь, чтобы обмениваться с ними дешевыми украинскими продуктами в обмен на цивилизованные объедки. Они охотно согласились на рыночные отношения обмена, чем еще раз подтвердили, что рынок умнее всех и все расставляет по местам. Так мне удалось решить свою проблему. Когда я об этом рассказал в школе учителям, меня сначала поругали за отношения с помойными детьми москальского генотипа, но потом похвалили за рыночное решение. Мне даже разрешили на уроках разбирать содержимое пластикового пакета, который мне приносили эти дети, и сортировать его. Правда, поэтому мне пришлось занять крайнюю парту, потому что из пакета немножко пахнет. Ну, как правило, там находилась еда для меня. Иногда попадались почти целые апельсины, яблоки и другие фрукты. Или недоеденные гамбурги и хот-доги. Очень вкусно. К сожалению, это кончилось из-за телевидения и политиков. У нас была местная традиция, что солдаты из цивилизованной военной базы иногда для забавы постреливали из-за забора по москальским помоечным детям. Кстати, они это делали не очень часто, чтобы дети не ушли из помойки. Тем более они использовали цивилизованное высокоточное оружие, так что они убивали мало, а больше смеху ради отстреливали им пальцы или уши, или еще ослепляли глаза лазером, сжигая сетчатку. Все относились к этому с пониманием. На базе ведь скучно, а солдаты там служили не из самой цивилизации и даже не из Польши, а из всяких стран, некоторые из которых только еще вступили на путь развития. Надо же им было как-то развлекаться по своему уровню. А на помойке жили не нормальные люди какие-нибудь, а москальские дети, не способные существовать в цивилизованном обществе. Журналисты с нашего телевидения узнали про эту стрельбу и решили сделать про это интересную передачу. Приехало телевидение и сделало съемки со всякими кадрами и с отстрелянными пальцами и с глазами. Кстати, по большей части это все было нарисовано на компьютере и не было честной съемкой. Я могу это утверждать точно. Я сам такие вещи рисовал много раз и знаю разницу. Зато передача всем понравилась. К сожалению, из-за этой передачи к помойке стали ходить разные люди, чтобы тоже пострелять в москальских детей. Те очень напугались и стали прятаться от всех. Поэтому я лишился своих объедков и был вынужден разыскивать их самостоятельно. Это занимало время, и к тому же мне потом приходилось долго отмываться. Потом начались выступления по телевизору всяких политических людей. Они сочиняли такое, что базовые солдаты специально прикармливают опасных москаленышей, кидая им еду. И что цивилизация недостаточно следит за поведением солдат на базе. Требовали какого-то расследования. Это все было, конечно, очень нехорошо со стороны наших политиков. Но начальник базы решил прекратить такие разговоры. Он приказал закрыть помойку со всех сторон защитной проволокой под напряжением, чтобы там не лазили никакие дети. Помойка сделалась мне совсем недоступной. А на москальских детей сделали большую облаву и всех куда-то увезли. Надеюсь, что их всех цивилизованно усыпили, а не сожгли. Я опасаюсь, чтобы у нашей страны опять не было неприятностей от неправильных мер, и на нас цивилизация наложит какой-нибудь штраф по гуманным соображениям. Однако получилось так, что безответственные журналисты сделали всем плохо. И мне, и солдатам на базе, и даже диким москальским детям. Хотя вроде бы они не хотели ничего такого и действовали по-рыночному. Я об этом рассказал папе, он потрепал мне волосики и сказал: «Это все политика, сынок». И добавил, что все беды у нас от политики. Потому что политиканы не знают, чего хотят, и мешают жить нормальным людям. Я спросил его, почему цивилизация разрешает заниматься политикой таким странам, как наша. А папа сказал, что цивилизация специально дает нам свободу, чтобы мы научились ею правильно пользоваться. На самом деле я потом понял, что это тоже рынок. Журналистам ведь тоже надо создавать свою продукцию, а это делать бывает совсем сложно, потому что создавать интересную продукцию на многие темы им нельзя из-за морали и по разным юридическим причинам. Потом я с этим столкнулся и понял, какие бывают сложности. И политикам тоже надо придумывать проблемы, чтобы продать свои политические программы. Но лучше бы они были более ответственными. Как видите, я стараюсь видеть в своих персональных неприятностях социальную перспективу. Здесь я хочу еще раз обратиться к благотворительным людям. Если кто-нибудь из вас, дорогие читатели, пришлет мне немного цивилизованной еды или хотя бы какие-нибудь остатки ее, я буду очень счастлив. Пришлите мне немного цивилизованной еды, прошу вас. А теперь мой рассказ о проблеме с юридическими причинами и моей дальнейшей борьбе с обстоятельствами. Все началось с того, что один очень важный человек подал в суд на Юкрньют. На цивилизованном языке такой человек называется VIP, то есть эти люди, которым все можно, потому что они лучше всех. Но этот человек, я думаю, все-таки не лучший. Про него известно, что он любит судебные скандалы, и его все боятся. На этот раз он поднял скандал, что в одном порноклипе использовано его лицо, на которое писают и какают девочки и собаки. Этот клип рисовал я. Лицо действительно было немного похоже, но я не имел в виду никакого живого человека. Я даже не мог его видеть на улице, так как я на улицу выхожу только в школу и к той помойке. Он живет совсем в другом месте, и мы не могли встретиться с ним. Я говорил всем, что это случайность, и доказывал в суде, но решение было принято не в нашу пользу. Получилось, что этот важный человек выиграл в суде у Юкрньют большие деньги за этот случай. Юкрньют записала эти проигрышные деньги мне в долг, потому что я остался виновен, и теперь надо как-то компенсировать потери. Кроме того, тот человек потребовал, чтобы клип убрали с продажи, что повлияло на мой рейтинг как художника. На самом деле это не совсем честно, потому что я же не виноват. Но теперь у меня возник еще этот новый долг. Я воспринял эту ситуацию как новый вызов и стал искать пути увеличения дохода. И, конечно же, их нашел, потому что я очень рыночный человек и во всем стараюсь искать практичные решения. В общем, для того, чтобы найти дополнительные деньги, я обратился в школьный юридический суд за контрактом, чтобы поработать какое-то время жертвой. Я учусь в очень хорошей цивилизованной школе, построенной по цивилизованным стандартам. У нас есть самоуправление и свое юридическое обслуживание. Ученики стараются все делать как в цивилизованном обществе и судятся друг с другом за это. Вот как Мэрика Клименко отсудила школьные завтраки у парня, что назвал ее москалючкой. Таким же цивилизованным способом решаются все наши школьные проблемы. Например, есть такая детская проблема психики, что дети должны кого-нибудь дразнить и бить. Папа мне рассказывал, что раньше с этим боролись, но цивилизованные психологи доказали, что это все нужно для самореализации и хорошо приучает детей к реальной жизни, где тоже всегда кого-нибудь дразнят и бьют. Надо только перевести это все на правильную рыночную основу. Поэтому у нас принят такой порядок. Те богатые дети, кто хотят бить и обижать других, платят деньги тем, кого они бьют и дразнят. А дети, у которых нет денег или у которых большие траты, нанимаются быть жертвой на побитие и дразнение. Можно подать заявку и даже точно указать, что с тобой можно делать. Чем больше позволительно, тем дороже это стоит. Как в порноклипах. Чем сильнее действие, тем больше стоимость для покупателя. Таким образом, богатые получают полезный социальный опыт и разрядку для своих инстинктов лидерства. А бедные получают материальную компенсацию. И все довольны. Это очень прогрессивная идея, и цивилизация проводит эксперимент по разным странам с ее внедрением. Если все пойдет хорошо, то цивилизация тоже применит у себя этот метод. Хорошо, что мы оказались в рядах прогресса. У меня были не очень хорошие задатки для работы жертвы. общем-то, меня в школе все любили и не обижали. Но мне были очень нужны деньги, и я подал заявку на самый сложный и тяжелый уровень жертвы. Он называется «Омега». Михаил Харитонов. Вариант «Омега». Окончание. «Омегу» можно не только дразнить и плевать, но и бить, и даже повреждать, если не очень сильно, и если это не мешает учебе. Над ним можно также остроумно издеваться разными способами. В общем, можно обращаться как с неправильным ребенком и почти как с москаленышем, только коммерческую жертву все-таки нельзя калечить и убивать. Скоро мне выдали красную рубашку «Омеги» и объявили всем, что меня можно ругаться, обижать и делать насилие над телом. И у меня началась новая жизнь. Сначала меня не очень сильно обижали по старой привычке. Просто дразнились и давали затрещины и щелбаны. Но они же платили деньги, чтобы на ком-нибудь срывать чувство лидерства, и постепенно я начал отрабатывать. Мне стали плевать в еду и на лицо, на меня сморкаться и вытирать об меня грязные руки, потом ноги. Хорошо, что все шло от простого к сложному. Потом последовали более крутые вещи, и я понял, как сложно работать «Омегой». Когда меня первый раз избили в туалете, я держался хорошо, только просил, чтобы не били по голове и рукам, потому что это мне нужно для работы. Хорошо, что к этому отнеслись с пониманием и теперь стараются делать мне больно в других местах, имеющих меньшую ценность. Но все равно однажды богатые мальчишки защемили мне пальцы дверью, и рука потом у меня долго болела. Еще плохо, что я в школе больше не могу спать днем. Я имел привычку спать в классе, чтобы не терять времени. Теперь, к сожалению, видя, что я сплю, мне обязательно делают какую-нибудь подляну. Во время мытья мне тоже не дают проходу и делают всякие вещи, так что теряется много времени, и лучше уж быть начеку. Еще мне очень неприятно, когда в мальчиковом туалете заставляют делать разные вещи, почти как в моих клипах. Хорошо, что у меня нет сексуальной чувствительности, а то было бы совсем плохо. Но зато я этот опыт творчески использовал в своих работах, так что именно после того рейтинг моих порноклипов поднялся до 58%. Таким образом, я получил двойную выгоду. Я рассказал про это нашей классной. Она похвалила меня как образец рыночного поведения и на уроке поставила детям в пример. После этого меня сильно побили и еще перемазали лицо. Зато мне было приятно признание моей рыночной успешности. Печально только, что мне теперь перестали собирать еду. Еще мне очень грустно, что Мэрика Клименко теперь совсем со мной не разговаривает. Говорят, она считает мои заработки недостоинством. Я пытался с ней поговорить, что это иллюзия, потому что никакая услуга не позорна, раз она пользуется спросом на рынке. Но Мэрика просто плюнула мне в лицо и ушла. Я, конечно, стерпел плевки, ведь это моя работа. Но лучше бы мне еще раз задавили руку дверью. Однако через какое-то время у меня начались медицинские расходы из-за битья и всего прочего. Стало много денег уходить на обезболивающие от головы и даже от желудка. Я обратил внимание на эти проблемы и нашел рыночное решение, обратив расходы в доходы. А именно, я предложил свои услуги цивилизованной фармацевтической фирме Meditech LOWE, выпускающей новые лекарства. Они как раз делают лекарства для модифицированных людей и нуждаются в добровольных испытателях новых препаратов. Хорошо, что в цивилизации мало кто нуждается в таком заработке, и они ищут добровольцев в остальном мире. В общем, я заключил договор на испытание лекарств. Сначала на мне пробовали всякие кремы и мази против ушибов и воспалений. Они оказались хорошими. Я получил двойную пользу, излечивая синяки и ушибы, и получая за это деньги. Об этом я говорить классной все-таки не стал. Если она расскажет в классе, как я хорошо устроился и рыночно, мне опять сделают что-нибудь тяжелое. Но все равно приятно было думать о себе, как о рыночном человеке. Потом мне предложили новые деньги за более серьезные испытания, но они требовали заражения моего организма различными болезнями, а у меня совсем нет времени серьезно болеть, потому что я постоянно работаю и учусь, и меня еще к тому же бьют и делают всякие гадости. Это все очень влияет. С другой стороны, не хотелось упускать эти заказы. Тем более, что на них можно было заработать доллары, которые мне так необходимы. Я в конце концов остановился на онкологических испытаниях. У модифицированных людей почти не бывает раковых заболеваний, но некоторые редкие виды опухолей все-таки случаются. Фирма Meditech LOWE предложила мне поучаствовать в ее новой программе. Мне будут пересаживать в тело эти опухоли, а потом их излечивать новыми препаратами. Это очень удобная болезнь, потому что с раковой опухолью можно работать и жить, пока она небольшая и метастазов мало. А до большого размера ее доращивать не надо, потому что в цивилизации диагностика находит эти опухоли, когда они еще маленькие. Вероятность вылечивания для новых препаратов 76%. Это очень хорошая результативность. Конечно, я слегка рискую. И не действием лекарства, и что нарушится химизм моего модифицированного тела, такой риск тоже есть. Но зато в случае успеха я служу цивилизации и решаю много своих проблем с финансированием. К тому же они обещали меня кормить во время испытаний цивилизованной едой, и это для меня важно. Родителям я пока решил все-таки не говорить, что я подписался на исследование онкологических препаратов. Они могут от этого сильно волноваться, ведь они так много в меня вложили. Зато если все пройдет нормально, то я расплачусь с некоторыми текущими долгами и с оптимизмом взгляну в будущее. Вчера я уже подписал необходимые контракты. Так что сегодня ко мне уже прибудут представители фирмы Meditech LLWE и пересадят мне опухоль. Между тем, еще одно последнее обстоятельство. Я пропустил упоминание о своей религиозной принадлежности. Я греко-католик. Это цивилизованная религия христианского типа, умеренная и толерантная, допущенная в цивилизованном мире. Но я, конечно же, признаю все религии, которые разрешены в цивилизации. Теперь у меня последняя просьба к моим читателям. Если вы веруете в какого-нибудь Бога, помолитесь самую чуточку обо мне, потому что я все-таки немножко боюсь. Вы слушали рассказ Михаила Харитонова «Вариант Омега».